Все это отходило ко мне. Мой союзник, баварский король, получил Зальцбург и верховье реки Инн. Нет, я прилично пощипал глупого Франца за самонадеянную подлость. Вдобавок, теперь он не имел права держать армию более чем в 150 000. Но все это озлобило не только будущего тестя. Накануне подписания договора я принимал парад в Шонбруне. Венцы любопытны, и на площади собралось огромное число зрителей. Сидя на коне, я увидел, как, рассекая толпу, ко мне протискивается молодой человек с прошением в руках. При этом он неумело прятал что-то под сюртуком. Да так неумело, что даже я, занятый парадом, это заметил.